Глава 7. Павел сидел за столом и смотрел на своих собутыльников. Первым делом, когда Лиса вошла на кухню, она взяла тарелку и стакан из настенного шкафчика. Девушка села за стол, положила себе курицы. Степаныч налил ей грамм 50 вискаря. Она выпила и начала с аппетитом есть. Павел молчал. Молчал и Степаныч. Видимо, мужчина давал время парню, чтобы осознать то, что только что произошло. Лиса, быстро расправившись с курицей, сказала: «Я извиняюсь, но я очень проголодалась. Сначала стояла и ждала приглашения. Под дождем, между прочим. А потом еще и оборачиваться пришлось. А после этого всегда есть хочется». «Значит так, Паш, тогда ты был совершенно неправ. Твой отец мне всегда был, ну, скажем так, как второй папа. Он меня еще маленьким лисенком помнит. Тогда я его обнимала в благодарность за то, что он разрешил мне выехать с мамой на Алтай. Мама очень болела и хотела перед смертью увидеть этот невероятно красивый край. К сожалению, она там и умерла. А нам, как хищникам, без разрешения надзорного органа выезжать за пределы угодий нельзя. И твой отец не обязан был идти мне навстречу. И тогда я посчитала, что встревать в вашу ссору мне не стоит. Тем более я знала, что Миша жалел тебя и, несмотря на твой возраст, так и не посвятил тебя в тонкости нашего мироздания. Так что тогда, ты уж прости, но поступил ты как законченный идиот». Голос у Лисы был приятный. Павел опустил глаза. Он действительно чувствовал себя полным идиотом. Парень молчал. Тогда в разговор вступил Степаныч. Он обратился к девушке. «Лиса, не нагнетай и не дави на парня. Дай ему в себя прийти. Паш, может, тебе еще налить?» Парень кивнул, и мужик плеснул ему в стакан буквально на один глоток. Павел выпил и занюхал курицей. Положив куриную ногу обратно в тарелку, он выдавил из себя: «Значит, все сказки про оборотней, вампиров, гоблинов и прочее, все это правда?» Степаныч достал пачку сигарет и, прикурив, ответил: «Насчет гоблинов не скажу точно. Сам их не встречал. Но вроде говорили, что они давно перебрались в горы. А вот вампиры, мы их называем упырями, они существуют. Я лично с десяток упырей знаю. Но про оборотней говорить не приходится. Перед тобой одна сидит. В общих чертах скажу так. Ты видел много фильмов. Возможно, многое читал о всякой нечисти. Но все гораздо сложнее. Например, упыри совсем не похожи на киношных красавцев в дорогущих костюмах, которые пьют кровь молодых красоток. А оборотни, они совсем не кровожадные убийцы, которые при превращении теряют разум». Лиса улыбнулась и сказала: «Кстати, не все. И ты, Степаныч, не хуже меня это знаешь. Есть конченые отморозки». Мужик кивнул, затянулся и продолжил: «Это точно. Если кратко, то мир гораздо шире и сложнее, чем ты мог себе представить». Павел тоже закурил. «А скажи, Степаныч, много людей знают о том, что есть такие, как вы?» «Нет, на самом деле очень мало. Не открываемся мы обычным людям. Только в особенных случаях. Нельзя допускать, чтобы люди о нас узнали. Понимаешь, нам одной инквизиции за глаза хватило. А сегодня, при условии современных технологий и оружия, я даже представить себе боюсь, во что может выйти современная охота на ведьм. Твой отец, как и твой дед, и ты сам, вы принадлежите к особой касте. Ваш род всегда знал о существовании таких, как я или Лиса. Твои предки стояли на страже закона больше 1000 лет. Но вы люди. Просто с особыми врожденными талантами. Вы умеете замечать нелюдей. Умеете вычислять и, главное, умеете бороться с такими, как мы». Павел замер, не донеся сигарету до рта. «А зачем с вами бороться?» Девушка засмеялась и сказала: «А ты реально считаешь, что среди нас все законопослушные?» «Нет, мой хороший. Такие, как мы, нелюди, многое умеют. Многое знают, многое могут. Самое страшное преступление – убийство человека. Но есть и другие преступления. Грабеж, воровство, обман и много чего еще. А уж чем промышляют ведьмы, так такой набор, что аж ахнешь от приворота до разных извращений. Помню, одна ведьма молодая наказала соседа за то, что он задолбал ее перфоратором по воскресеньям утром. Но ее тоже понять можно. Дело молодое. Она по клубам всю ночь протусит, а утром сосед со своим ремонтом покоя не дает. Ну, короче, она его приворожила к старой бабке, бомжихе. Там такое шоу было. Но ей, правда, немного прилетело по шапке от совета ведьм, в которой на нее докладную написал куратор. Но смеялись все от души». Павел затушил окурок в блюдце, которое достал Степаныч, и, обведя пьяным взглядом кухню, опустил глаза и тихо спросил. — Скажите, о смерти моих родителей — это естественные смерти или к ним причастны ваши? Лиса посмотрела на Степаныча, который ответил. — Твоя мама действительно болела. Мы все пытались помочь. Даже одна ведьма из соседней области приезжала, но помочь не смогла. Онкология не лечится народными или магическими способами. Эта проклятая болезнь убивает изнутри. Онкология и лучевая болезнь не поддаются никаким формам лечения. А вот с твоим отцом не все гладко. Кое-что для меня непонятно. А если что-то непонятное есть, значит, это надо проверять. И я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Ты с нами? Готов продолжить делаться? Павел задумался на секунду и кивнул. Вот и замечательно. Только сегодня я предлагаю не обсуждать смерть Миши, а лучше продолжим пить. Павел был с этим согласен. В голове уже шумело от выпитого. Парень посмотрел на опустевшую бутылку из-под виски и сказал, «А выпить больше нечего?» Степаныч засмеялся, встал, подошел к холодильнику и, открыв его, извлек еще одну бутылку виски, объемом 0,7. Он поставил ее на стол и сказал, «Я ведь тебе говорил, что я принес с собой, чтобы два раза не бегать.